Глава 34. Итан Вильгурский. Пора заканчивать этот балаган. Доктор – мутный тип, и ему определенно что-то было нужно от Амелии. Очень надеюсь, что она мне все расскажет. Тхорев придумал себе сына, или, если он действительно имелся, то определенно водил отца за нос. В столичную академию магии без зачатков магии даже к вступительным экзаменам не допустят, сколько бы ни заплатил за учебу. Без магии берут учиться в другие академии королевства, но не в столичную. Я сначала было решил, что доктор – сын купца, ведь он так странно отреагировал на его появление, но, осторожно коснувшись их аур, отчетливо увидел, что они не родственники. Есть ли у купца сын? Нет ли? Меня не интересует. Меня интересуют женщины семейства Вельских. Тетушка Ядвига могла представлять для меня определенную ценность, как источник информации. Кроме нее никто не знает о проклятии рода. У меня разыгрался азарт. Смогу ли я его снять и сколько времени мне потребуется на расшифровку и подбор ключика к нему? «Доктор, мы вас не задерживаем, если у пани Амелии нет к вам претензий», — отпустил я его взмахом руки. Бросив на меня злой взгляд, Вейн вышел. «Пожалуй, и я пойду в свою комнату», — поспешила удалиться Вета. «То ее в комнате не удержишь, то сама отправляется туда. Не знал бы я ее, даже не удивился. Но в свете ее отношения к Амелии...» Не удивлюсь, если она отправилась за доктором Вейном. Привыкла, что отец спускает ей все ее глупости, но здесь отца нет, и я не собирался мириться с ее поведением. Подозвав Густава, прошептал ему на ухо, чтобы остальные не слышали. «Проследи за пани Калиновской. Если она будет разговаривать с доктором, подслушай о чем». Дворецкий кивнул и исчез. «Пани Амелии тоже пора. Ее ждет воспитанница». Намекнул я девушке, что пора уже уходить. Ее тетушка одобрительно посмотрела на меня, а я предложил. «Пани Ядвига, не останетесь погостить немного, дабы убедиться, что ваша племянница в надежных руках». Амелия застыла на пороге, а затем резко развернулась. На лице ее застыло недоумение. «Тетя, поезжай домой, со мной будет все в порядке». Умоляюще посмотрела она почему-то на меня. Пани Ядвига потянулась за печеньем, которое еще не пробовала. Я знал, наблюдал за ней. Этой женщине бы полками командовать. Наверное, именно поэтому ей и не удалось выйти замуж. Мужчины смотрят на лицо, а не на характер. Слишком решительные женщины многих пугают. «Нет, Амелия, герцог сам предложил погостить у него. И я не намерена отказываться», — решительно заявила тетушка, только в ее голосе проскальзывали нотки тоски. «Что мне делать одной в пустом коттедже?» Племянницы выросли, и у каждой своя жизнь, а она осталась одна в пустом и холодном доме. Свою жизнь не удалось построить, теперь придется коротать дни в одиночестве. А одиночество — это страшно. Если бы она все время была одна, то давно смирилась бы, но жила она в семье, и теперь, когда большая семья развалилась, то ее может загрызть тоска. У меня мелькнула одна крамольная мысль, которую я решил додумать потом, но должно все получиться, только надо снять проклятие. «А где Аманда?» – бледная как полотно спросила ее Амелия. «Не знаю», – развела руками тетка, и в ее голосе прозвучала тревога за свою чересчур активную племянницу. Сначала отправилась к Алисии. Проводить ее. Столько времени от нее не было вестей. А потом как в воду канула, и я даже не знаю, где ее искать. У стальной леди задрожал голос, и она замолчала, откусив кусочек печенья. Медленно разжевывая его, она глотала слезы, не показывая нам всю глубину своих переживаний. Она тоже достойна счастья, а не только племянницы. «Я, пожалуй, тоже поеду», — встал с кресла купец, стеснительно улыбаясь. «Пани Ядвига, я всегда к вашим услугам!» «Пани Амелия?» «Герцог?» Он отвесил каждому поклон и вышел. «Зачем ты притащила его сюда?» Накинулась на тетушку Амелия. «А на чем бы я приехала, по-твоему?» Невозмутимо ответила пани Ядвига. «На метле прилетела?» По ее чистому, но поношенному платью понятно, что экономили в семье не только на Амелии. Тетушка тоже себе во всем отказывала. «Нет у него никакого сына», — вдруг сказала Ядвига. «И если с потерей жены он смирился, то смерть сына его подкосила. Он придумал про обучение в академии. Так ему проще смириться с тем, что он остался совсем один. Так что все его состояние отошло бы к новой жене. Я узнавала». Амелия закатила глаза и вышла из гостиной. «Я думал, что вопрос с помолвкой снят», — неприятно удивился я. «Почему снят?» — улыбнулась мне коварная пани Вельская. «Очень даже остро стоит. Мне нужно обеспечить будущее Амелия, пока я жива». «Амелия взрослая». «Амелия, милая, красивая девушка», — перебила меня Ядвига. «Идеалистка с мягким романтичным характером. Вы видите хоть один признак того, что она имеет шанс удачно выйти замуж?» «Вам не жаль тех бедняк, которые погибнут из-за вашего родового проклятия?» Я испытывающе смотрел на нее, но ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Жалость! Слишком большая роскошь для обнищавшего рода!» — жестко отрезала она. «Я выбрала Тхорьева не только из-за богатства. Ему самому надоело жить, так что он оставлял Амелии свое состояние, а она помогала ему воссоединиться с семьей. Все справедливо?» «Вы жестокая женщина», — обвиняюще произнес я. «Да неужели?» Ее губы улыбались, а в глазах застыл лед. «Не тебе говорить о жестокости, герцог. Ты родился серебряной ложкой во рту, а мы выживали как могли. Нищета не терпит сантиментов. Хочешь жить, умей наступать на горло состраданию». «Я не собираюсь стыдиться того, что вырос в роскоши. Каждому дается по заслугам». «Ты прав, золотой мальчик», — невесело рассмеялась Ядвига. «Мне нужно узнать как можно больше о вашей семье», — пропустив мимо ушей оскорбления, сказал я. «Зачем? Надумал жениться на Амелии? А не на своей пустоголовой кокле?» «Хочу попробовать снять проклятие с вашего рода», — будничным тоном произнес я, а у самого внутри бушевал ураган эмоций. «Решил потешить свое самолюбие, темный герцог? Или славы не хватает?» — насмешливо спросила она, а я растерялся. Не думал, что Ядвига разгадает мой тайный план и мотивы, которые мне не дают спокойно спать по ночам.